и посмотрели вниз. Там было все черно от ос. Наверное, мы нечаянно наступили на осиное гнездо, которое не заметили среди валявшихся веток. Пока я карабкалась на холм, папа стоял на месте, чтобы дать мне убежать, и осы жалили его. Потом он побежал и потерял свои очки. Меня укусила только одна оса, а его — 39. Мы посчитали его укусы в ванной, когда пришли домой. Каролина замолчала, нагнулась и погладила кота. Но он отошел на несколько шагов, сел и стал смотреть на Каролину. «Вечером», — продолжала Каролина, — «папа отправился на пустырь за очками. Он сказал, что завтра вряд ли вспомнит, где их уронил. Очень скоро он вернулся. Папа говорил, что ему было совсем не страшно стоять и смотреть, как я убегаю, хотя осы больно кусали его. Он думал только о том, чтобы у меня было побольше времени, и я убежала как можно дальше, иначе осы покусали бы нас обоих». Каролина снова прервала свой рассказ и повернула ключ. Замок громко щелкнул. Дверь распахнулась. Кирпичной стены за ней не было. Впереди зиял темный проем, из которого дул холодный ветер. Каролина стояла неподвижно, не решаясь войти. А еще он сказал, что стоять и терпеть укусы пчел особой смелости не требуется. А вот возвратиться за очками, когда знаешь, что осы снова могут напасть, это по-настоящему страшно. И нужно быть действительно смелым. И она шагнула в темный коридор. Пахнуло сыростью, пылью и плесенью. Кот шмыгнул за ней. «Почему?» — спросил он. И в его голосе слышалась заинтересованность. «А потому что настоящая смелость проявляется только тогда, когда ты напуган и все-таки продолжаешь действовать». Свеча отбрасывала на стену огромные странные тени. Каролина чувствовала, что в темноте рядом с ней что-то движется, но не знала, что именно. Это что-то повторяло каждый ее шаг. «Поэтому ты решила вернуться?» — спросил кот. «Из-за того, что твой папа однажды спас тебя от ос?» «Какой ты глупый», — ответила Каролина. «Я возвращаюсь, потому что это мои родители. Если бы мне понадобилась помощь, они сделали бы то же самое». «А ты снова заговорил?» «Как мне повезло», — заявил кот, «что я путешествую в компании с такой сообразительной и умной девочкой». В его голосе звучал сарказм, однако шерсть стояла дыбом, а кончик хвоста нервно подергивался. Каролина уже собралась извиниться или сказать, что в прошлый раз дорога казалась ей короче, как вдруг свеча погасла, словно кто-то накрыл пламя рукой. В темноте слышались шорохи и стуки. Ее сердце билось так сильно, будто собиралось выскочить из груди. В конце коридора зажглась лампочка, темнота рассеялась, и Каролина увидела стоящую впереди женщину. «Каролина, дорогая, это ты?» — спросила женщина. «Мамочка!» — воскликнула Каролина и бросилась вперед, испытывая радость и облегчение. «Дорогая моя», — сказала женщина, — «почему ты все время от меня убегаешь?» Каролина подошла совсем близко к женщине и почувствовала, как холодная рука обняла ее. Она стояла неподвижно и дрожала, а другая мама крепко прижимала ее к себе. «Где мои родители?» — спросила Каролина. «Мы здесь?» — ответила другая мама. Ее голос был почти неотличим от маминого. «Мы здесь. Мы хотим любить тебя, играть с тобой, защищать тебя и делать твою жизнь интересной». Каролина отпрянула. Ее другая мама неохотно ослабила свои объятия. Другой папа, сидевший на стуле в коридоре, встал и улыбнулся. «Пойдем на кухню», — сказал он, — «устроим полночный перекус. Хочешь что-нибудь попить? Может, горячего шоколада?» Каролина подошла к зеркалу, висевшему в противоположном конце коридора. В нем она увидела девочку в голубом домашнем халате и тапочках, лицо которой казалось заплаканным, но глаза были ее глазами, а не черными пуговицами, а в руках она держала подсвечник с погасшей свечой. «Я буду храброй», — сказала Каролина девочке в зеркале. «Нет, я уже храбрая». Она поставила подсвечник на пол и повернулась. Другая мама и другой папа смотрели на нее, не отрывая глаз пуговиц. «Я не голодна», — сказала она. «У меня есть яблоко, видите?» И, достав из кармана яблоко, она впилась в него зубами, хотя есть ей действительно не хотелось. Другой папа выглядел растерянным. Другая мама улыбнулась и продемонстрировала полный комплект великолепных зубов, которые были немного длиннее, чем нужно. Свет от лампочки отражался в ее пуговичных глазах, и они блестели и мерцали. «Вам меня не напугать», — сказала Каролина, хотя ей было очень страшно. «Верните мне родителей». Ей показалось, что пуговицы на лице другой мамы сузились.

Что делают? Спят? Ждут? Потом ей вдруг пришло в голову, что сейчас комната пустая, но в тот момент, когда она откроет дверь, в ней снова появятся ее новые родители. Каролина вошла в зелено-розовую спальню, закрыла за собой дверь и придвинула к ней ящик с игрушками. Конечно, тот, кто захочет войти, войдет, но, по крайней мере, ее разбудит шум. Когда она переставляла ящик, спящие игрушки задвигались и забормотали, но потом снова успокоились. Каролина заглянула под кровать, там никого не было. Она сняла халат и тапочки, забралась в постель и стала засыпать, думая о том, что имел в виду кот, когда говорил «не сдавайся».